Глава 17. Тайный план и лисенок Пуф. Утром они так и сделали. Перекусили тощими червяками и пошли в лес. Котя взял с собой горшочек и корзину и сбросил их с обрыва в ручей. Это была уловка, чтобы еноты пришли и увидели, что котенка и поросенка нет на месте, и горшка с корзиной тоже, и подумали, что те выполняют обязанности. Ищут мед и желуди. «Кто нас обижает, тот сам виноват», — сказал Котя. «Да, ты был прав», — уныло согласился Мотя. «Нет здесь справедливых и добрых енотов, которые заботятся о других зверях. Они думают только о себе, как набить свои большие животы. А мы должны целый день на них трудиться. А когда же нам тогда жить и расти? Мы ведь еще дети». «Тогда разделимся и найдем кого-нибудь из зверей и расспросим, только не напрямую». Котя не знал, как объяснить, но друг-поросенок его и так понял. «Если встретишь, например, ласку или курочку, заведи сначала общий разговор, спроси, чем они заняты, пусть расскажут о своих обязанностях, а потом узнай, довольны они своим положением или нет, а дальше действуй по обстановке. Если недовольны, спроси, чего боятся еноты. А если встреченные тобой звери довольны, закончи разговор и ищи кого-нибудь другого». «Какой ты умный!» – удивился Мотя. «И так хорошо все придумал!» «Это благодаря волшебной книге. Она научила меня думать». На этом они разошлись. Котя пошел вперед и спустился вниз по склону, где был обрыв и видны красивые снежные горы. Он шел по следам, похожим на кошачьи, которые хорошо отпечатались в снегу. И хотя его лапки замерзли, и на них налип снег, Котя мужественно терпел. И когда он подошел к обрыву, увидел серенькую кошку по имени Мэрилин, которая разговаривала с маленьким лисом. Это был красивый лис, но явно ребенок. Он носил на шее оранжевую бусинку на веревке. Котя спрятался за деревом, чтобы послушать, о чем они разговаривают. «Вот здесь еда», — сказала серая кошечка и передала лисенку какой-то сверток. В листья было что-то завернуто. «Это позволит тебе прожить еще неделю, а потом, когда перестанет идти снег, мы с тобой убежим». «Я с вами!» — не удержался Котя и громко воскликнул. Тем самым он выдал себя. Серая кошечка сначала зашипела и выгнула спинку, но потом увидела Котю, выходящего из-за дерева, и успокоилась. «И Мотя тоже. Мы планировали уйти завтра», — сказал он. «Завтра будет метель. Глупый ты котенок», — мяукнула Мэрилин. «А метель лучше переждать в норке». «Что такое метель?» — не понял Котя. «Вы простите, я так мало живу, что еще не видел зимы». «Метель — это когда все метет, и очень холодно», — сказал лисенок и представился. «Я лис Пуф». «А лис Фокс твой дядя?» — спросил Котя. Он вспомнил, как они в своем лесу встретили старого лиса, и тот спрашивал о своем племяннике с янтарной бусинкой. «Мой», — обрадовался Пуф. «А где вы его видели, уважаемый котик?» «В том лесу, где мы жили на дереве Ду». И Котя кратко рассказал, как они жили в чудесном лесу, где было тепло и хорошо, а потом слезли с дерева и отправились искать своих родителей. «Вы такие смелые, мистер Котик!» Лисенок был очень уважительным. «А далеко ли расположен этот лес?» «Очень далеко», — признался Котя. «Мы сначала шли по полю, потом вдоль озера и потом через горы. Перебрались через серую ленту с громыхалками, попали в деревню людей и потом в ваш лес. Так что это так далеко, что один маленький лисенок не сможет сам дойти. Мы были вдвоем и шли очень долго, и то через горы нас перенесли хищные птицы, потому что мы подружились с одной из них». «Он пойдет не один», — сказала серенькая кошечка, — «а со мной. Видишь ли, Котя? Я так хотела маленьких деток, но вместо них нашла этого кроху и выкормила его. но я не могу привести его в наш вольный союз, потому что он хищник, и еноты его никогда не примут. Да и вообще мне не нравится здесь жить, так что мы дождемся конца метели и убежим отсюда. И пойдем в дальний лес искать дядю Пуфа. Вы с нами? Мы убежим с вами, но потом я хочу сходить в большую деревню, где есть волшебный дворец, увитый виноградом, чтобы найти там свою маму. Я уверен, что она где-то там. Мне кажется, я помню это место. Хорошо, кивнула серенькая кошечка. Только о нашем плане никому ни слова. Они попрощались с лисенком и вместе с серой кошечкой пошли обратно, на полянку Вольного Союза. Котя решил напрямую спросить свою компаньонку. «А скажи мне, Мэрилин, чего боятся еноты?» «Зачем тебе это знать?» – удивилась серая кошечка. «Потому что я хочу забрать свою волшебную книгу. Для меня это очень и очень важно», – ответил Котя, и это была чистая правда. «И мне надо как-то отвлечь злых енотов». «Дай подумать». Она села на снег возле большого дуба и задумалась. Котя ее не торопил. Наконец кошечка оживилась и воскликнула. «Я вспомнила. Однажды у нас загорелось старое бревно, потому что в него попала молния. Еноты очень испугались, бегали и кричали «Пожар! Пожар!» и заставляли всех носить воду и тушить огонь. Я думаю, они боялись за свои запасы в дупле. Там много всего, что они отобрали у зверей. И еда, и вещи. Целое богатство». «Да, и там моя книга», — опечалился котенок. «Но как мы сможем повторить молнию и пожар?» «Вовсе не обязательно ждать молнии», — хитро улыбнулась серая кошечка. «Лисенок Пуф умеет высекать искру. Завтра мы с ним встретимся, и он покажет, как это сделать. Если что-то загорится, еноты испугаются и будут в панике. Может быть, в это время ты сумеешь вытащить свою книгу из дупла». На этом и договорились. Котя вернулся к своей норке, и там его ждал поросенок Мотя и две курочки. Курочки также были недовольны своими обязанностями. Еноты поручили им собирать 3 кучки зернышек в день, а сейчас зимой никаких зернышек и вовсе не было. Так что долг курочек увеличивался и увеличивался. «Ко-ко-ко!» — сказали они. «Мы с вами. Нам тут неудобно жить». «Но мы потом пойдем в деревню, к людям». Оказалось, что курочки хотели вернуться к людям. Там было хорошо, крыша над головой, еда и большой двор, где можно было копать червячков, и люди ухаживали за ними. А когда они случайно забрели в лес, их заманила ласка, обещала вольную жизнь, но жить здесь оказалось намного хуже, чем в человеческом курятнике. Котя согласился, и они договорились встретиться завтра утром. Но утром была ужасная метель, и весь следующий день звери сидели у себя в норках или дуплах. Вечером приходил Липкин, спрашивал о своем меде и желудях. Но дул сильный ветер, и Котя сказал, что он не мог выйти в такую погоду искать мед. Когда противный енот ушел, Мотя возмутился. «Как можно выгонять детей в такой холод? У меня даже шубки нет». И это была чистая правда. Впрочем, на следующий день метель улеглась. Снега навалило так, что Котя вышел и провалился по самые ушки. И это было только начало зимы. После обеда Мотя пошел искать желуди. И, надо сказать, он в этом деле преуспел. Нашел чье-то дупло, заваленное желудями, и притащил 3 корзинки, как и хотели еноты. Ну а Котя, естественно, не пошел искать мед, так как это было бесполезно. Он с серенькой кошечкой отправился на встречу с лисенком Пуфом. Всю дорогу из леса они шли и оборачивались. Если ласка или еноты их заметят, то поймают маленького лисенка и будут мучить, чтобы поддержать свой авторитет. «Зачем енотам нужен этот так называемый авторитет?» — Котя спросил свою спутницу, когда они шли по узкой, протоптанной в снегу дорожке. «А затем, что этим самым авторитетом Они удерживают свою власть над всеми зверушками», — пояснила кошечка. Но Котя до конца так и не понял. «Зачем кому-то нужна власть? Разве нельзя жить без того, чтобы кем-то управлять и командовать?» Но Мэрилин только презрительно махнула хвостиком. «Слишком мал ты, котенок, чтобы понимать, как устроен вольный союз. Просто придумаем план и сбежим». «Хорошо», — Котя был согласен. «Только там еще две курочки просили сбежать с нами. Они хотят вернуться к людям. Хотя на их месте я бы подумал. Ведь бабушка Виолетты варила суп из курочек. Каждый должен сам выбирать. Это и есть настоящая воля», — уверенно заявила кошечка. «Наверняка что-то подобное написано в твоей книге». «Да, там много всего полезного», — с грустью в голосе согласился котенок. Они пришли к отвесному уступу, и там их ждал Пуф, рыжий лисенок с янтарной бусинкой на шее. Он очень обрадовался Коте, как будто тот был его лучшим другом, и подарил гроздь красных ягод, которые назвал Калиной. Котя поблагодарил и зарыл в снегу подарок лиса, чтобы забрать на обратном пути и угостить ягодами Мотю. Они шли вдоль обрыва, и поскольку дорога была долгой, Котя спросил лисенка: «А как ты попал сюда из нашего леса?» «Я и сам до конца не понимаю». Пуф опечалился, но по просьбе Коти рассказал, как все было. «Мы жили с моим дядем, старым лисом Фоксом. Он учил меня не попадаться людям, охотиться на всякую мелкую живность, ловить радужную рыбку в реке и еще учил вежливости. Он говорил, что тот, кто вежлив с другими, никогда не пропадет. Ласковых и вежливых все любят, а если будешь грубить, друзей у тебя не будет. Мой дядя лис был очень умным, но вот однажды я охотился за мышкой и убежал далеко из леса. Я перебежал поле, и там было озеро». «Мы были на этом озере», — согласился Котя. «Даже чуть не остались там навсегда у мамы на сетке». «Это озеро очень коварное. Я хотел вернуться, но пошел не туда. Я пошел вдоль гор и скоро увидел людей с повозками. Их было много. Повозки тянули черные лошадки, а люди везли на этих повозках всяких диковинных зверей». «Так это был цирк», — догадался котенок. «О нем говорили свинки в загоне Виолетты. Цирк ужасный?» «Ну, я так не скажу», — вздохнул лисенок. «Меня подобрали. Когда я бежал, то сломал лапку. Люди лечили мне лапку и кормили. И хотя я был какое-то время в клетке, но меня никто не обижал. И клетка была мне домом. Особенно меня полюбил один мальчик-гимнаст. Он играл со мной, как будто я собачка, и всегда давал вкусные кусочки. Но цирк увез меня за горы. И потом мы приехали в деревню. Звери должны были давать представления. Они показывали всякие фокусы. И да, там был один человек, который бил плетью тигров. Но это была часть игры. Большим кошкам не было больно, и тигры не обижались. Они рычали и радовали публику, а люди давали еду и деньги. Так цирк жил и кормил своих зверей. Но потом ко мне подошел другой мальчик. Это был сын нового клоуна. И он захотел сорвать у меня с шеи этот камешек. А я не мог ему отдать, ведь это все, что осталось у меня от дяди Фокса. Я огрызался и тявкал на него, и он боялся подойти. Но однажды он улучил момент. Открыл клетку и стал ловить меня. Я убежал по тропинке в лес. А когда вернулся, цирк уже уехал. Так я попал в этот лес. Но я встретил енотов, и они стали кидать меня камни и называть тираном и хищником. Поэтому я ушел по оврагу вниз и нашел себе пещеру в скалах. Там я и жил летом. А зимой стало так мало еды, что я думал, придется умирать с голоду. Но меня нашла Мэрилин и стала носить еду. Теперь я очень ее люблю. И пусть она мне не родная мама леса, но я считаю ее старшей сестренкой и готов на все, что она скажет. Так за увлекательным рассказом и дорога закончилась. Они вышли к отвесным скалам. Скалы были похожи на те, за которыми была серая человеческая дорога с громыхалками. Но в этих скалах не было дороги и людей с их странными машинами, а внизу тек холодный ручей. Этот же ручей протекал возле полянки Вольного Союза. И именно в него еноты грозились выбросить волшебную книгу Боба. В скалах была маленькая пещера, где и обитал лисенок Пуф. Он повел Котю и Мерлин к скале, взял один камешек и чиркнул о скалу. Получилась искра. Потом он попросил Котю дать ему сухую веточку. Чиркнул еще раз, искра попала на веточку, и она загорелась. «Это огонь, которого боятся еноты», — пояснила серая кошечка. «Можно сделать пожар, и эти важные вожди впадут в панику. Мы устроим переполох». «Что такое переполох?» — переспросил Котя. Но Мэрилин только улыбнулась ему в ответ и сказала: «Увидишь». Они еще несколько раз зажигали веточку, но она загоралась и быстро тухла. На улице из-за снега было сыро, так что огонь не разгорался. Котя опечалился, потому что понял, что они не смогут донести горящую веточку до поляны вольных зверей и устроить пожар. Но лисенок Пуф обещал что-нибудь придумать. Они отдали ему еду и пошли обратно. По дороге серая кошечка сказала: «С огнем надо обращаться очень аккуратно, потому что можно случайно поджечь весь лес. А мы ведь этого не хотим». «Конечно нет», — согласился Котя. «Ведь в лесу живут не только противные еноты, но и хорошие звери. Например, мама-крыса и 9 крысят, курочки, хомячки, серые уточки и много еще всяких животных. Я не хочу, чтобы их норки сгорели или пропали их запасы еды на зиму». «Огонь беспощаден», — согласилась серая кошечка. «Он может поглотить всех без разбора. А нам нужно всего лишь поджечь одно старое бревно и устроить панику, чтобы напугать енотов и выкурить их из дупла». Котя согласился, и они как раз подошли к полянке вольных зверей. Мэрилин сказала держать их план в строгой тайне и никому не говорить, даже Моте. Мотя ждал Котю в норке и был очень недоволен. «Ушел так надолго и бросил меня одного!» — возмутился поросенок. «Я так долго тебя ждал, почти целый вечер!» «Прости, мы учились делать огонь!» Котя хотел рассказать все другу, но потом вспомнил, что серая кошечка строго-настрого запретила рассказывать об их плане, и замолчал. Тогда Мотя еще сильнее обиделся. «Что ты за друг, если не хочешь мне все рассказать? Или теперь серая кошечка стала твоим первым другом?» «Нет, ты всегда мой первый друг», — ответил Котя. «Но друзей может быть много, и ты тоже можешь дружить, например, с лисенком Пуфом. И мы пока держим наш план в тайне. Так надо, Мотя». И он рассказал о лисенке Пуфе, его янтарной бусинке и старом лисе Фоксе, которого они встречали в своем лесу. В общем, рассказал все, кроме того, как они придумали поджечь старое бревно. Так Мотя простил своего друга, и они легли спать. Только вот Мотя забыл сказать, что приходили еноты и спрашивали, где их мед. Желуди они забрали, а вот ни меда, ни Коти не нашли, и очень ругались, и грозились уничтожить волшебную книгу.